Как только она распахнула дверь, Броуди первым вошел в квартиру. — Что это за звук? — в удивлении спросила Рис. — Слышишь? — Как будто вода бежит. — Оставайся здесь. Конечно же, она не стала ждать и направилась прямиком за ним. — Это ванной, — прошептала она. — Дверь закрыта. Я никогда не закрываю дверь ванной. Оттуда и течет. Боже! Наверняка все просочилось вниз. Броуди распахнул дверь. Это действительно был потоп. Вода текла из переполненной ванны. На поверхности плавала пара вещиц, которые Рис удалось спасти после сегодняшней стирки. «Это не я! Я даже не включала воду! Я забежала сюда!» Броуди молча прошлепал к раковине и закрыл кран. Затем, засучив рукава, вытащил из ванны затычку. «Эти вещи я повесила сушиться, а сама пошла на работу. После смены я забежала сюда, чтобы сменить ботинки. Вот, собственно, и все. Потом мы с Линдой Гейл отправились в бар. Я же не обвиняю тебя. Пол наверняка пришел в негодность. Мне потребуется... Господи, ресторан! Должно быть, там тоже потоп! Иди звони Джоанне. Скажи ей, пусть придет и принесет ключи от ресторана». Джоанни пришла с ключами и вакуумным насосом. Мрачно осмотревшись, она сунула насос в руки Рис. «Иди наверх, убери воду. Когда закончишь, спускайся сюда». «Джоанни, мне так жаль». «Делай то, что я тебе сказала». Открыв ресторан, Джоанни вошла внутрь и включила свет. В северном углу помещения вода струйками стекала с потолка. Под ее напором гипсокартон прогнулся и треснул, как гнилой плод. Две кабинки внизу полностью промокли. «Ах ты! Она не виновата!» — начал было Броуди, но Джоанни решительно ткнула в него пальцем. «Мне нужны вентиляторы, чтобы высушить это все, а еще кусок пластмассы, чтобы закрыть дырку в этом потолке, пока какой-нибудь санитарный инспектор не закрыл мой ресторан. Хочешь помочь? Отправляйся в кладовку и притащи оттуда большой вентилятор. Затем поезжай ко мне домой, там найдешь пластмассу. Тебе понадобится строительный степлер, чтобы приколотить все это». «И стремянка», — заметил Броуди, задумчиво глядя на потолок. «И стремянка». Рис убирала воду и плакала. Удар нанесли не только по ней, но и по женщине, чья единственная вина заключалась в том, что она дала ей работу и жилье. А теперь все было безнадежно испорчено. Потолки, пол и бог знает что еще. Вылив воду из резервуара насоса, она вновь приступила к работе. Когда в комнату вошла Джоанни, Рис бросила на нее виноватый взгляд. «Хватит плакать! Здесь и без того полно воды». Рис смахнула слезы. «Как там, внизу?» «Плохо, но поправимо». «Я плачу». «Ресторан застрахован. Пусть эти сукины дети раскошелятся на ремонт. Не зря же я платила им каждый месяц». Рис вновь принялась собирать воду. «Я понимаю, как все это выглядит со стороны, и вряд ли вы в настроении выслушивать мои извинения, но я не оставляла воду в ванной. Я даже... Мне прекрасно известно, что это не ты». Рис в удивлении вскинула голову. «Откуда? Ты же никогда ничего не забываешь. Помнится, ты уже говорила мне, что кто-то устраивает тебе всякие пакости. Теперь вот они проделали то же самое со мной. И я этого не забуду. Но главное сейчас навести здесь порядок. Остальное подождет». Она критически осмотрела ванную. «Пол наверняка вздуется. Сможешь пожить пару дней у Броуди?» «Конечно». «Тогда заканчивай с уборкой и начинай собирать вещи. Завтра утром я отправлю сюда пару рабочих, они займутся полом». Тут она впервые присмотрелась к физиономии Рис. «Что это у тебя с лицом?» «Сегодня у Клэнси было что-то вроде потасовки». «Только этого еще не хватало. Достань из холодильника лед. Тебе он сейчас явно не помешает. Только до тех пор, пока я не смогу вернуться в свою квартиру. Было уже 3 часа ночи, когда Рис запихнула, наконец, свои вещи в багажник машины. Угу. Несколько дней, не больше. Рис, да нельзя расстроенная случившимся, устроилась рядом с Броуди. Обещаю не донимать тебя предложениями о стирке. Как выяснилось, мне в этом здорово не везет. Хорошо. Знаешь, она мне поверила. Мне даже не пришлось объяснять, что и как. Джоанни умная женщина. Она способна разобраться, что к чему. Кто бы это ни был, нельзя было так поступать с ней. Не следовало втягивать ее в это. Рис взглянула в окно на темную поверхность озера. Такой же непроницаемой черной казалась ей сегодня ее жизнь. Если бы Джоанни решила, что это твоя вина, она попросту уволила бы тебя, прогнала из квартиры. Что бы ты сделала в этом случае? Бьюсь об заклад, уехала бы из города. Так что это весьма продуманный ход. Если следовать этой логике, а мне она кажется весьма убедительной, то следующим под удар попадешь ты. Я не самый удачный выбор для тебя, Броуди. Я не верю в удачу. Он притормозил у своего дома. Повесив на плечо сумку с ноутбуком, Броуди достал из багажника увесистый ящик с кухонными принадлежностями. Еще одну коробку он оставил на попечении Рис. Войдя в дом, он поставил ящик на пол. «Я не стащу это в твое отсутствие», — заметил он, опуская сверху вторую коробку. «Иди наверх и прими душ». «Я бы предпочла ванну». С трудом улыбнувшись, она понюхала тыльную часть руки. Пахнет отвратительно. Но почему? Если тебе, к примеру, нравится запах дыма и выдохшегося пива, он протянул ей мешочек со льдом, возьми с собой. Поднявшись наверх, Рис наполнила ванну горячей водой, затем забралась внутрь и прижала к щеке холодный мешочек. И тут же резко выпрямилась, когда в комнату зашел Броуди. «Аспирин», — сказал он. Поставил на краешек ванны стакан с водой и таблетки, после чего снова вышел. Когда она спустилась вниз, Броуди стоял у окна. На Рис красовались свободные фланелевые штаны и серая футболка, заляпанная пятнами от красного маркера. «Симпатичный прикид», — заметил он, критически разглядывая ее. Ну, собственно, и выбирать особо не из чего. Ладно. Оставшееся можешь сунуть сюда. Он ткнул пальцем в сторону шкафа. Я освободил тебе 2 ящика. Да ну? Но это не предложение замужества. Чудесно. Слушай, я так устала. Ты не мог бы... Уже? Все двери заперты. Чудесно. — повторила Рис и тут же забралась в постель. — Наконец-то! — подумала она с явным облегчением. Через пару секунд в комнате погас свет, а матрас прогнулся под тяжестью мужского тела. Броуди нежно обнял ее и прижал к себе. Рис взяла его за руку и тут же погрузилась в сон.